что-то бегемоты нынче разлетались. Вторая спокойно: наверное, где-то неподалеку их улей. В совхозе идет искусственное семенение коров. Ветеринар со специальным шприцем и банкой спермы не спеша обходит стадо. Окончив процесс, он садится в свой москвич, а тронуться не может. Коровы плотным кольцом окружили машину. Он сигналит, никакой реакции. Тогда он опускает боковое стекло и кричит: «Эй, вы, пошли отсюда вон!» И тут одна из коров с большими грустными глазами просовывает в окошко голову и печально произносит: «А поцеловать?» На обочине шоссе стоит человек с коровой. Не голосует, останавливается москвич. Человек просит подвезти его до деревни. Водитель: «Ты что, дядь, спятил? Куда же я корову посажу?» Человек: «Посади меня, она за нами побежит». Водитель посадил путника, медленно поехал, а корова затрусила сзади. Прибавил водитель скорость, корова побежала быстрее. «Да дуй на всю железку!» — требует человек. Машина пошла уже со скоростью 60 км в час, корова бежит сзади, не отставая. Водитель вглядывается в зеркало заднего вида и кричит хозяину: «Послушайте, я быстрее не могу, с коровой сейчас будет плохо, она как-то странно мигает левым глазом». Хозяин коровы спокойно: «На обгон пошла». На лугу пасется корова, по ее задней ноге вверх ползет муравей. И только он начал заползать под хвост, как корова махнула хвостом и сбросила его на землю. Тогда муравей полез по передней ноге, прополз ногу, шею, голову, залез в ухо и говорит: «Не хочешь, не надо, но зачем же в грудь бить?» Бык, найдя в траве перчатку, поддел ее рогом и обратился к корове: «Мадам, это не вы потеряли свой бюстгальтер?» Идет корова по дороге, взъерошенная, ободранная, еле ноги волочит. Ее спрашивают: «Корова, ты откуда?» «От верблюда». Семеро козлят копытами избивают волка. «Что же вы делаете, волки?» «Молчи, козел!» Сидит лягушка на болоте и разглядывает себя в зеркало. «Бдыщик, не бдыщик, бододавка, не бододавка, а доденька!» Свинья забегает с улицы в комнату, смотрит на электророзетку в стене. «Какая же сволочь свинью замуровала!» Почему кобели, когда мочатся около забора, поднимают ногу? Предохраняются, потому что, когда мочился самый первый кобель, на него упал забор. По пустыне бегут два кобеля. «Шарик, если через 10 минут мы не встретим дерево, обоссусь на ходу!» Жак пришел со своей дрессированной собачкой в кафе и заключил с посетителями пари, что пес будет разговаривать. Однако пес молчал. Жак вынужден был заплатить проигранные пари и под насмешкой посетителей кафе пошел с собакой домой. «Из-за тебя я проспорил много», — ворчал хозяин по дороге. «Но почему ты не заговорил?» Пес презрительно посмотрел на хозяина и ответил: «Чудак, ты только представь себе, сколько мы выиграем завтра!» Кот и кошка играют в прятки. Кошка говорит коту: «Если найдешь меня, я твоя, а если не найдешь, то я в шкафу». Три мышки.